Флесуа быстро заглотал бутерброд, опрокинул в рот половину бокала, вытер губы платочком из нагрудного кармана. Уф, так-то лучше. На голодный-то желудок не очень, а вот теперь мы все втроем доведем дело до конца, наконец-то. Конечно, мы к вашим услугам, господин комиссар. Он вывалил на скатерть сначала скудное содержимое сумки, потом все из бумажника. Удостоверение личности, письма, различные документы, несколько купюр. А сам искоса посматривал на стариков, следя, как они реагируют на его слова. Для начала, что это была за девушка? А? Какая девушка? Нас интересует только одна девушка, Симона Мезьер, сестра Сильвена. Только сядьте, ради бога, нам понадобится немало времени. Итак, как она себя вела? Вы жили рядом, какое у вас сложилось впечатление? Франсуа придвинул два стула, уселся рядом с женой. — Мне она никогда особенно не нравилась, — сказала Маргарита. — Не то чтоб неприятная, как раз наоборот, только слишком уж самоуверенная, властная. — А мне так не кажется, — отозвался Франсуа. — Я бы сказал... Комиссар прервал ненужную дискуссию. — Не об этом речь. — Как она вела себя с Сильвеном? — Ну, как старшая сестра. Она же была на 6 лет его старше и держалась с ним прямо-таки по-матерински. — Да, даже чересчур. Флесуа сдвинул пальцем письма на столе. — Вот позвольте образчик того, что она ему писала. — Малыш, вот уже 2 недели я живу без тебя. Знаю, у тебя работа, развлечение, главное развлечение. И думать забыл, что я осталась одна, а у меня нет никого, кроме тебя, ты меня не поймешь. Но умоляю, Сильвен, напиши, я схожу с ума. Ну так что вы об этом думаете? Слуги только смотрели на него округлившимися глазами, и он наугад прочитал еще одну выдержку из письма. «Бедный мой малыш, как горько твое письмо! Как больно было мне его читать. Но раз решил вернуться, я тебе прощаю. Наконец-то будешь чуточку моим. О, я не ревную, дело не в этом. Я стольким ради тебя пожертвовала, и теперь я имею право не отпускать тебя, жить с тобою рядом, жить тобой. Я стала похожа на старуху, лишившуюся всего на свете. Твое присутствие меня согревает. Одно лишь присутствие, малыш, больше мне ничего не нужно». Маргарита уперла руки в бока и напористо, почти агрессивно спросила, — Она что ему, не сестра? — Да бог с вами. Мы послали запрос в Париж, ответ однозначен. Но чего не могла дать нам официальная справка, так от представления о силе неистовой сестринской любви? — Господи, боже мой! — произнесла старуха. — О, не стоит драматизировать! И не надо воображать мне весь, что случай не такой уж редкий. Симона вырастила брата. Она качала его на коленях. Он ей поверял первые тайны. Она жила для него, забыв, что сама еще молодая женщина. А потом, в один прекрасный день, Сильвену исполнилось 20 лет, и он попытался стряхнуть с себя гнет ее любви. Эдакий маленький зверек с острыми зубками. В конце концов, Симона не была ему ни матерью, ни любовницей. Разве мог он при своем юношеском эгоизме предположить, что бедняжка терзалась от невозможности стать ни той, ни другой? Флесуа снова до краев наполнил бокал, отрезал еще кусок хлеба. «Жаль, что у нас нет второй половины ответов Сильвена, но я их и так хорошо себе представляю. Перейдем к другому». Ведь до того, как поселиться в качестве гостей в Мениле, они жили в гостинице. Да, в Каравелле. Именно, в Каравелле. Но какого черта они выбрали Каравеллу? Самое ханжеское заведение в Беноде. Монастырь, да и только, как говорит инспектор Тьерселян, месяца не проходит, чтобы хозяйка не обращалась к нам по поводу очередного высосанного из пальца скандала, старая перечница. Флесуа замолчал, углубившись в другие и разбросанные по столу бумаги, на которые вначале не обратил внимания, потом сложил стопкой купюры. Кажется, понял. Скажите, в доме есть телефонный справочник? Лежит на полочке в гостиной. Комиссар быстро прошел в гостиную и принялся листать толстый том. Атлантик, Боливаш, Мельвью, Каравелла. Через минуту он уже разговаривал со старой святошей. — Вас беспокоит Флесва. Узнаете, мадемуазель? Вам ведь знаком мой голос? Он тяжело вздохнул. — Мне необходимо получить от вас кое-какие сведения. Приблизительно месяц назад у вас останавливался некий господин Мизьер. Да-да, он самый. Спаситель Клодетте Денизо, с сестрой. Можете найти их счет. Да, я жду. Он отодвинул трубку подальше. Бедняга растревожилась не на шутку. Ручаюсь, сейчас и не пройдет, как весь Бенода. Он вновь приблизил трубку к рту. Алло. Да. Как? Поселилась за 2 недели до него. Вы были на следующий день после приезда брата, как только господин Мезьер спас девушку. Все точно. Сколько, говорите? Ни вина, ни дополнительных блюд, только в первый день. Самые дешевые комнаты. Ну что ж, замечательно. Благодарю вас, мадемуазель. Нет, вам беспокоиться нечем. Флесуа вернулся в столовую с сияющим лицом, взяв 2 документа со стола, показал их слугам. Знаете, что это? Нет? Примите мои поздравления. К вашему сведению, это квитанции муниципального кредита. Последние надежды, как говорили в дни моей молодости. А я просмотрел. Он показал им другие документы. А это вам о чем-нибудь говорит? Тоже нет. Банковские предупреждения о превышении счета. Он положил их на квитанции и достал еще 3 зеленых листка. Ну, если вы опять скажете, что не знаете. Нет? Да вы просто ангелы. Это нежные послания налоговой инспекции, предупреждение, вторичные со штрафом, угроза ареста. Перейдем теперь к наличности. Он пересчитал деньги. 21, 22, 23 тысячи франков. Ну что ж, итог весьма красноречивый. Так они были, да, разорены, остались без гроша. Оказались на самом краю, во всяком случае, я так думаю. Потому и выбрали Каравеллу, самый дешевый в Бенаде отель, почти благотворительное заведение. Вполне вероятно, они только поэтому вообще приехали в Бенаде, такую дыру, где их ни один кредитор не отыщет. Но даже в Каравелле им бы долго не продержаться, надо было искать выход.